Протоиерей Игорь Гагарин. Пережить насилие не значит быть наказанным Богом. Корреспондент. Людей, пострадавших от насилия, часто мучает вопрос: «За что мне это?» Они начинают считать себя ущербными, раз с ними такое, как им кажется, уникальное событие случилось. Является ли на самом деле то, что над человеком совершено насилие, свидетельством того, что это какой-то плохой, слабый, глупый или несчастный человек? Для христиан ответить на этот вопрос просто. Кого мы считаем самым лучшим из людей? Христа. И в то же время, кто пережил наибольшее насилие на земле? Самое страшное, унизительное. Христос. Он принял мучительнейшую и позорнейшую из всех смертей. Это говорит о том, что часто как раз лучшие люди становятся жертвами насилия. Вместо вопроса «за что?» надо ставить вопрос «для чего?». Этот вопрос более объективно раскрывает логику произошедшего. Насилие произошло в нашей жизни не случайно. Есть над нами воля, которая попустила, чтобы это случилось именно в моей жизни. Если человек неверующий, то я не знаю, как ему помочь. А если человек знает, что он не один, что есть Господь, то он, повторяя «на все воля твоя», напоминает себе, что все происходит не без ведома Божьего. Если это очень болезненно, то не потому, что Господь хочет, чтобы человек страдал, а потому, что Господь так ведет его к чему-то, так спасает его. Все, что Господь не делает, направлено к тому, чтобы спасти человека, чтобы вырвать его из лап смерти и помочь войти в вечную жизнь. В вечную жизнь человек не может войти, если у него не сформируются определенные качества, без которых ему в вечной жизни нечего делать. Проходя через болезненную школу, одним из уроков которой может быть и насилие, человек открывает для себя нечто такое, что действует двояко. Все знают пословицу «то, что не убивает, делает нас сильнее». Поэтому, если человек проходит через такие искушения, то они могут сломать его. И будет беда. А может быть, они выведут его на новый уровень бытия и осознания себя в этом мире, осознание своего призвания. И тогда возникает вопрос: а для чего мне это? Чего хочет от меня Господь, если Он попустил, чтобы в моей жизни стряслось такое? Нужно особое доверие к Богу, когда очень трудно и больно. Мне приходилось выслушивать человека, который говорил: «Мне необходимо было через это пройти, чтобы понять какие-то вещи в своей жизни». Когда человек поднимается до такого уровня, тогда благословенны страдания, которые ему пришлось пережить. Корреспондент. Большинство людей у нас неверующие. Неужели никак нельзя помочь им в их поисках ответа на этот вопрос? Что тут может сказать священник? Я и сам когда-то был неверующим. И на многие жизненные вопросы так и не смог найти ответа, пока не пришел к вере. Когда обрел веру, тогда все происходившее со мной увиделось совсем по-другому. Помочь неверующим в поисках ответа на этот вопрос, как и на многие другие важнейшие вопросы, значит помочь им обрести веру. И потом, я не думаю, что сейчас большинство неверующие. Вот не церковные, это да. Корреспондент. Некоторые говорят о том, что доля ответственности жертвы за произошедшее заключается в том, что оказалось не в то время, не в том месте. Но хотя эти факторы и могут как-то содействовать насилию, бросается в глаза несоразмерность проступка наказанию. Разве может Бог так наказывать за такую малую вину? Бог есть любовь. Он не хочет, чтобы мы страдали. Он желает нам радости гораздо больше, чем мы сами себе ее желаем. Он ведь и себе совсем не желал страданий, но стал человеком и пережил такое насилие, такую боль. Пережить насилие совсем не значит быть наказанным Богом. Мы живем в очень страшном, жестоком и преступном мире и не понимаем этого до тех пор, пока зло не коснется нас лично. А когда беда случилась с нами, не всегда однозначно можно найти ответ, почему это произошло. Какова доля моей вины в случившемся? Здесь сколько ситуаций, столько и ответов. Общее одно. Не надо терзать себя самобичеванием. Не надо выносить себе приговор. Что там было? Ошибка, малодушие, глупость, легкомыслие или слабость. Все может быть. Но жизнь продолжается, и надо постараться этот горький опыт преодолеть. Обидно? Стыдно? Что ж, именно стыд и обида побуждают иногда человека разозлиться на свою немощь. А это, в свою очередь, побуждает сделать какое-то новое усилие, новый рывок и взять новую высоту. Корреспондент. Если человек в поисках ответа на вопрос «Для чего мне это?» решит, что это испытание послано ему для исправления определенных недостатков, но для борьбы с этими недостатками у него чего-то не хватает, силы воли, например. Не получится ли так, что из-за неспособности нести эту ответственность человек придет в состояние хронического уныния, ненависти к себе, вплоть до признания себя недостойным жить? Исправление недостатков – это дело всей нашей жизни. Все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы все темное, грязное и постыдное было вытеснено из души добрым, чистым и светлым. На первом этапе надо увидеть в себе то, от чего необходимо освободиться. Это уже большое дело. И Господь ставит нас в те или иные жизненные ситуации, в которых мы можем узнать себе истинную цену. Иногда это бывают очень даже болезненные ситуации. И если в таких обстоятельствах я открыл в себе что-то позорное, то это, конечно, для того, чтобы оно было побеждено. И надо отдавать себе отчет, что борьба с тем или иным пороком – это дело долгое. Очень горько осознавать себя слабаком, трусом и тому подобное. Но если я таким оказался вчера или даже сегодня, у меня всегда есть возможность не оказаться им завтра. У всех нас есть возможность измениться. Даже самое постыдное унижение не помешает нам одержать победу в будущем. Конечно, верующему здесь легче. У него, кроме опоры на собственные силы, есть возможность обращения к тому, кто сам источник всех сил. Молитва, исповедь, причастие – вот что помогает нам обновиться, преодолеть малодушие и примириться с самим собой. Сила воли нужна, конечно, и если ее не хватает, то нужно ее выращивать в себе. Волю можно и должно тренировать. Но даже натренированная, хорошо развитая воля нуждается в поддержке свыше. Не отказывайтесь от этой поддержки. И еще помните, Бог никогда не посылает нам испытаний сверх наших сил и возможностей. Протоиерей Игорь Гагарин.